Ну-ну, — успокоил его доктор Фелл. — Кстати, где сейчас кукла, сэр? — Кукла? — переспросил Эллиот. — Я засунул ее обратно в чулан. После повреждений, которые она получила, она годится только на лом. Я собирался покопаться в ней, но сомневаюсь, сможет тут что-нибудь сделать даже механик-мастер. — Да, — согласился доктор Фелл со вздохом, взяв свечу. — Вот для этого убийца и сбросил ее с лестницы. Пейдж провел тревожную ночь. Кроме дознания, на следующий день должно было произойти много другого. Над Бароуз думал он, не тот человек, каким был его отец. Даже такое дело, как организация похорон, он перепоручил Пейджу. Кажется, Бароуз занялся другой сложной проблемой. Проснулся Пейдж ясным, солнечным, жарким утром. Около 9 часов зашумели автомобили. Он никогда не видел в Маллингфорде такого скопления машин, а, заметив огромное количество зевак и прессы, понял, что дело получило широкую огласку. Это его рассердило, потому что он считал его сугубо домашним. Дознание должно было проводиться в зале быка и мясника, в строении, похожем на сарай, и призванном служить местом увеселения сборщиков хмеля. Повсюду мелькали солнечные зайчики, отражающиеся от линз фотокамер. Суетились женщины. Жители округа воздерживались от комментариев и не выражали симпатий той или другой стране. В сельской местности каждый человек чем-то зависит от другого. Они предпочитали ждать и наблюдать за событиями, чтобы не попасть впросак, кто знает, каким будет вердикт. Дознание началось в 9 часов утра. Длинный, низкий, мрачный сарай был набит до отказа. Прежде всего леди Фарнли опознала тело. Даже это, как правило, простая процедура вызвала ряд вопросов. Молли едва начала говорить, как поднялся мистер Гарольд Уэлкин в мантии с гордений и заявил от имени своего клиента, что вынужден протестовать против заявления о познании с точки зрения соблюдения формальности, ибо на самом деле покойный не был сэром Джоном Фарнли. Дальше было долгое препирательство со следователем, к которому присоединился красный негодующий Барроуз, очень вовремя насевший на мистера Уэлкина. Но тот, вспотев от удовлетворения, быстро сдался. Он обратил на себя внимание. Он задал тон. Он дал понять, что борьбы не избежать, и все это почувствовали. Он вызвал Молли, чтобы задать ей вопросы о душевном состоянии покойного. Он разговаривал с ней вежливо, но твердо, решив добиться от нее нужного ему признания, и Молли очень нервничала. Вся история выползла на свет, и благодаря мягкой искренности Мари стало ясно, что покойный был обманщиком. Показания о том, как было найдено тело, дали Барроуз и Пейдж. Потом был вызван свидетель-медик доктор Теофилус Кинг, который рассказал, что в ночь на среду 29 июня он направился в Фарнли-Клоуз, куда его позвал детектив-сержант Бертон. Он провел предварительный осмотр и подтвердил, что человек мертв. На следующий день, когда тело отнесли в морг, он по распоряжению следователя провел посмертный осмотр и установил причину смерти. Следователь: «А теперь, доктор Кинг, опишите раны на горле покойного». Доктор: «У него было 3 неглубокие раны, начинающиеся на левой стороне горла и заканчивающиеся под правой челюстью, направленные чуть вверх». Вопрос: «Оружие прошло по горлу слева направо?» Ответ: «Да, это так». Вопрос: «Могло ли оружие быть в руках человека, совершающего самоубийство?» Ответ: «Да, если этот человек действовал правой рукой». Вопрос: «Покойный был правшой?» Ответ: «Насколько мне известно, да». Вопрос: «Могли бы вы сказать, что покойный не мог нанести себе такие раны?» Ответ: «Вовсе нет». Вопрос: «Если судить по характеру ран, доктор, каким оружием, по вашему мнению, их нанесли?» Ответ: «Я бы сказал, зазубренным или неровным лезвием длиной в 4-5 футов. Ткани сильно разорваны, точнее сказать трудно». Вопрос. Вы нам очень помогли, доктор.